Новелла 10. Брат Чиполло обещает некоторым крестьянам показать перо ангела, но, найдя вместо него угли, говорит, что это те, на которых и жарили Сан-Лоренцо. Когда все из общества отбыли свои рассказы, Дионео увидел, что приходится говорить ему. Потому, не ожидая особо торжественного приказания, попросив умолкнуть тех, кто еще продолжал хвалить слышанную им остроту Гвида, он начал. «Милые дамы, хотя у меня и есть льгота рассказывать обо всем, что мне угодно, я не хочу сегодня отстать от предмета, о котором все вы очень удачно говорили. Но, ступая по вашим следам, намерен показать вам, как искусно, спохватившись, один монах ордена святого Антония избежал глумления, уготованное ему двумя юношами. И вы не посетуете, если я, чтобы хорошенько и подробнее рассказать новеллу, несколько распространюсь, ибо, поглядев на солнце, вы увидите, что оно еще в середине неба. Читальдо, как вы, быть может, слышали местечко в долине Эльзы, лежащее в нашей области, хотя оно невелико, в нем прежде жили родовитые и зажиточные люди. Туда-то, как в место злачное, имел обыкновение являться раз в году для сбора милостыни, которую подают им глупцы, один из монахов ордена святого Антония по имени брат Чиполло, Луковица, которого там охотно принимали, быть может, не менее из-за имени, чем по иным соображениям набожности, ибо тамошняя почва производит луковицы, славящиеся по всей Тоскане. Был этот брат Чиполло небольшого роста, с рыжими волосами и веселым лицом, один из самых ловких в свете проходимцев. К тому же, не имея никаких познаний, такой отличный, находчивый оратор, что кто не знал бы его, не только счел бы его за большого риторика, но сказал бы, что это сам Тулий, а может быть и Квинтильян. И почти всем в той местности он приходился кумом, другом, либо приятелем. И вот однажды он отправился туда по своему обыкновению в августе и утром в воскресенье, когда все добрые люди и женщины окружных деревень пришли к обедне в приходскую церковь, выступил, когда ему показалось, что пора, и сказал: «Господа и дамы, как вам известно, у вас в обычае ежегодно посылать бедным великомощного мессера святого Антония от вашей пшеницы и вашего жита, кто мало, а кто и много, смотря по своему состоянию и благочестию, дабы блаженный святой Антоний был на страже волов и ослов и свиней и овец ваших. Кроме того, у вас существует обыкновение, особенно у тех, кто приписан к нашему братству, платить тот небольшой должок, что платится раз в году. Для сбора всего этого я и послан моим набольшим, то есть господином аббатом. Потому с благословения Божия, после 9 часа, когда вы услышите трезвон, приходите сюда, к церкви, где я по обычаю скажу вам проповедь, а вы приложитесь ко кресту. А кроме того, зная, что все вы особенно почитаете великомощного мессира святого Антония, в виде особой милости я покажу вам святейшие и прекрасные мощи, которые я сам привез из святых мест за морем. Это одно из перьев ангела Гавриила, которое осталось в святилище Девы Марии, когда он сообщил ей в Назарете благую весть. Сказав это, он ушел и продолжал служить обедню. Когда брат Чиполло говорил это, были в церкви в числе многих других и 2 молодых людей, очень лукавых. Один по имени Джованни дель Брагоньера, другой — Биаджо Пиццини. Немного посмеявшись промеж себя над мощами брата Чиполло, хотя оба были его друзьями и с ним водились, они решили сыграть с ним по поводу того пера некую шутку. Проведав, что брат Чиполло в то утро обедает в замке у одного своего приятеля, лишь только они узнали, что он за столом, вышли на улицу и отправились в гостиницу, где остановился брат Чиполло, с таким намерением, что Биаджио должен вступить в беседу с слугой брата, а Джованни поищет в вещах брата то перо, каково бы оно ни было, и стащит его у него, дабы посмотреть, что он потом расскажет о том народу. У брата Чиполло был слуга, которого звали Гуччо Балена, кит. Другие — Гуччо Имбрата, Замараха. А кто звал его и Гуччо Порко, свинья? И был он такой юродивый, что Липо Топпо, наверное, никогда не делал ничего подобного. Брат Чиполло часто, бывало, шутил над ним в своем кружке и говорил: «У моего слуги 9 таких качеств, что если бы любое из них было у Соломона или Аристотеля, либо у Сенеки, этого было бы достаточно, чтобы испортить всякую их добродетель, всю их мудрость и всю их святость». Представьте теперь, что это должен быть за человек, у которого нет никакой добродетели, ни мудрости, ни святости, а тех качеств 9. И когда порой его спрашивали, какие эти 9 качеств, он, сложив их в рифмы, отвечал: «Я скажу вам это. Он ленив, грязен и лжив, нерадив, непослушлив и бранчив, незаботлив, безнравственен и непамятлив. Кроме того, за ним водятся при этих и некоторые другие грешки, о которых лучше умолчать. А что всего смешнее из его проделок, это то, что он всюду хочет жениться и нанять дом. А так как у него борода большая, черная и масляная, он считает себя столь красивым и привлекательным, что полагает, сколько б женщин его не увидели, все в него влюбляются. Если бы дать ему свободу, он стал бы бегать за всеми, обронив ремень от портков. Правда, он мне в большую помощь, ибо нет никого, кто бы пожелал поговорить со мной столь тайно, чтобы он не захотел послушать и на свою долю, а когда случится, меня о чем-либо спросят, он так боится, что я не сумею ответить, что тотчас же отвечает «да» или «нет», как по его мнению следует». Ему-то, оставив его в гостинице, брат Чиполло наказал хорошенько смотреть, чтобы никто не касался его вещей, особенно его мешков, ибо в них были святыни. Но Гуччо Имбрата, которому пребывать на кухне было милее, чем соловью на зеленых ветках, особенно когда он чуял там какую-нибудь служанку, увидел на кухне хозяина одну жирную и толстую, маленькую и безобразную с парой грудей, что 2 навозных корзины, с лицом точно у барончии, всю потную, засаленную и продымленную. Не иначе, как ястреб, бросается на падаль, он спустился туда, оставив на произвол комнату брата Чиполло и все его вещи, и хотя дело было в августе, подсев к огню, завел с служанкой беседу, а ей имя было Нута, говоря, что он дворянин по доверенности, и у него 1000 лжефлоринов, не считая тех, которые он должен другим, а их скорее более, чем менее, что он мастер на все руки, на слово и на дело, так уж, Боже упаси! Невзирая на свою рясу, на которой было столько жира, что он оздобил бы похлебку в монастырском котле Альтопашо, на свою куртку рваную штопанную, лоснившуюся от грязи на воротнике и под мышками, с большим количеством и более разноцветных пятен, какие когда-либо встречались на татарских и индийских тканях. Забыв о своих башмаках, совсем разодранных, и о дырявых чулках, он сказал ей, точно он был сир Кастильонский, что хочет одеть ее и устроить, и избавив от печальной необходимости жить у других, не обещая богатства, открыть ей надежду на лучшую судьбу и еще многое другое. Но хотя говорил он ей это очень любезно, все было точно на ветер, и как большая часть его предприятий не послужила ни к чему.